Представив, как именно сотрудники объекта С расправлялись с существами, еще недавно трапезничавшимися с ними за одним столом, Ярослав передернулся от омерзения. Он еще раз дал себе слово никогда не расставаться с ножом. Не будь у него такой привычки и навыков применения клинка в рукопашном бою, неизвестно, чем бы закончилась экскурсия на объект С. «Уроды!» — буркнул он, ни к кому конкретно не обращаясь. «Что?» — повернулся к нему Саша. Ярослав моментально переключился на существующую реальность, прорвавшуюся с далекого таежного НИИ в салон служебной автомашины. В динамиках звучал очередной шедевр блатного шансона. Натреснутый голос Гнусава поведал о том, что он всего лишь пытался добыть бабла на подарок для любимой мамы. Но лох отказался отдавать лопатник добровольно, из-за этого он его случайно пописал. Грязные бессовестные мусора посадили героя в крытую. Теперь мама сама носит ему передачки, но когда он выйдет, то обязательно подарит ей что-нибудь эдакое. «Уроды, — говорю, — повторил Ярослав, кивая на радиокоммуникатор. — Как ты можешь это спокойно слушать? Только не надо заявлять, будто они поют про жизнь. И петь не умеют, и жизнь у них убогая. — Согласен, — неожиданно легко сдался Саша и переключил приемник на другую волну. — Вот это устроит? Салон машины наполнили звуки классической музыки, современной инструментальной обработки. В классике Ярослав был не силен, но сочная зловещая тревожная тема его вполне устроила. Она хорошо соответствовала моменту. Он вновь углубился в чтение дневника, узнав о том, что с 1944 года ученые оказались в фактическом карантине. Поставки продовольствия и оборудования осуществлялись регулярно, но новых сотрудников в созданном НИИ не прибавлялось. Последнюю попытку влить свежую кровь предприняли летом 1944 года, а осенью этого же года партию новичков в полном составе увезли куда-то за Урал и раскидали по закрытым психиатрическим больницам, как того требовал режим максимальной секретности. Кроме старожилов, долго и безнаказанно находиться рядом с объектом не удавалось никому. Посторонние, как они их называли, держались от месяца до 40 дней, а потом ломались. Но медаль имела и обратную сторону. Весь первоначальный состав экспедиции не имел возможности добровольно покинуть тайгу. Отойти от периметра дальше, чем на километр, не удавалось никому. С каждым шагом, сделанным после данной условной черты, в голову словно забивали раскаленный гвоздь. Возникающая при этом боль медленно ослабевала только вблизи ангара, похоронившего под собой шаманскую святыню. Далекие московские начальники приняли единственно верное решение и перестали посылать посторонних на объект С. На одной из последних страниц дневника был изображен мужчина, сразу же приковавший внимание Ярослава. Абсолютно незнакомый ему человек выделялся породистым властным лицом, и контрразведчик целую секунду не мог понять, что именно в нем не так. «Глаза», — внезапно понял Ярослав, перейдя от общего восприятия картинки на составляющие ее детали. Зрачки нарисованного в полоборота человека напоминали вертикальные полоски. «Странник», — прочитал Ярослав аккуратную надпись под портретом. «Вот это уже по-настоящему интересно». Чуть ниже торопливым, но от этого не менее четким почерком было написано. «Я один, сегодня в небе разлилось красное зарево. Страшно. Мне кажется, это кошмарный сон. Все спят. Попытался разбудить Вакуленко, он лежит у себя в избе и почти не дышит. Кожа горячая и сухая, у него жар. С остальными то же самое. По-моему, я один сейчас могу ходить и видеть. Забился в щель, как таракан». Этот человек пришел недавно. С ним наш старый знакомый Нил Одзил. Выходить к ним глупо. Не спать. Если я прав, то этот некто не человек. Буду называть его Странником. Мне кажется, это имя ему очень подходит. Боже, как же хочется спать. Даты запись не имела. После этого стояла большая жирная точка, а от нее вниз страницы затянулся грифельный след. Не спать. А Хрестин нашел в себе силы продолжить. Ярослав хмыкнул и в очередной раз посочувствовал полусумасшедшему профессору, вынужденному общаться с безмолвной бумагой. Он перевернул страницу и наткнулся на еще один рисунок. В этот раз зарисовка даже имела сюжетную линию. Карандаш художника сумел передать динамику происходящего. Он увидел то, что в свое время наблюдал профессор Охрестин. В заштрихованных грифелем сумерках скрывались очертания трех фигур. В одной из них можно было узнать нанайского шамана в традиционных одеждах и деревянной бородатой маске. А другая выглядела, как сиамский близнец, пытающийся насильно разделиться со своим братом. Сон — единственное слово, начертанное в левом верхнем углу страницы. Между необычной зарисовкой и следующей записью три или четыре листа в тетрадке оказались вырваны. «Ну, профессор, ну, спасибо вам за подарок», — подумал Ярослав, так и не обнаружив пояснений к рисунку. Очередная страница начиналась со слов. «Сегодня 9 мая 1945 года. Ура! Великий день! На Большой Земле закончилась самая кровопролитная за ее историю война. По радио сообщили, что...» Ярослав бегло просмотрел оставшиеся листы, еще раз оценил оскверненный лоб вождя народов и спрятал дневник профессора в карман. Ну что же, нашелся еще один элемент мозаики, вот только куда его вложить? Впереди на относительно прямом участке трассы царило необычное оживление. На обочине дороги стояло несколько разномастных малолитражек. Среди них, словно кит среди дельфинов, возвышался черный микроавтобус с тонированными стеклами. За ярко-желтыми сигнальными лентами шустро сновали несколько сотрудников гражданской автоинспекции в светоотражающих куртках. Они привычно производили замеры длинного тормозного пути. Сделать это было несложно. На асфальте изменились жирные черные полосы. В десятки метров за ними, на опаленной огнем лужайке, лежал днищем вверх остов сгоревшего внедорожника. Рядом, аккуратно обходя помеченные флажками вещдоки, неторопливо прохаживались несколько человек в строгих темных плащах. Заприметив приближающуюся машину, один гаишник торопливо взмахнул полосатым жезлом. «Что-то день сегодня урожайный на загубленные джипы. Не к добру это», — сказал прапорщик Саша, сбавляя скорость, и причудливо выругался. Старший лейтенант Симаков бодро представился сотрудник ГАИ, небрежно приложив ладонь к козырьку. «Ваши документы». «В чем дело, инспектор?» — спросил Ярослав, демонстрируя жетон с личным номером. Обычно этого хватало, чтобы исчерпать любой инцидент. «Права и техпаспорт предъявите, пожалуйста», не обращая внимания на символ неприкосновенности, заявил гаишник. «Ты что, опух, старлей?» — не выдержал сидящий за рулем Саша. «Я тебе сейчас права не предъявлю, а зачитаю, блин, горелый». Ситуация складывалась явно нетипичная. Ярослав присмотрелся к лицу гаишника, пытаясь понять, с какой стороны ждать подвоха. Ссылаться на закон о МФБ и ведомственные приказы обоих министерств было бессмысленно. За спиной инспектора как будто сами собой возникли два муниципала в бронежилетах и с кургузами полицейскими калашами на изготовку. Смотрели недобро, оценивающе, непонятно и странно. А если вот так? Он вздохнул и закрыл глаза, ожидая очередную вспышку боли внутри черепа, но вместо этого увидел, вокруг инспектора и автоматчиков дрожала черно-синяя марева. Стоящие поодаль гаишники выглядели так же, и от каждого из них тянулась прочь тоненькая дрожащая ниточка, уходящая к четверым мастерам, расположившимся у сгоревшего внедорожника.